Глава 18. Тишина, в которую погрузилась пещера после недавнего грохота, завораживала и одновременно пугала еще сильнее, чем подступившая к глазам темнота. Я выставила перед собой руки в беспомощном жесте внезапно ослепшего человека. Потом послышался щелчок, и слабый огонек осветил лицо Дэна. Еще мгновение, и пещера снова потонула в темноте. «У кого-нибудь есть что-то, что можно поджечь?» — произнес голос наемника. «В крайнем случае, конечно, сгодится и Руперт, но хотелось бы попытаться обойтись малой кровью». Со стороны входа в пещеру раздался смешок Алонса. «Не надо поджигать Руперта!» — воспротивилась Нед. Судя по голосу, наемница стояла справа от меня. «Вряд ли он настолько хорошо проспиртован, чтобы прилично гореть!» «Что я слышу?» Граф, видимо, стоял совсем рядом с ней. «Натали, ты только что за меня вступилась? С твоим парнем я, конечно, разберусь и сам, но, честное слово, я тронут». «Слева от входа в пещеру лежит крупная ветка», — Дамиан говорил спокойно. Мизерная доля иронии в интонации являлась данью предыдущим репликам. «Алонсо, попробуй ее нащупать». Послышался шорох. «Есть!» — вскоре объявил Алонсо. «Хорошо. Где ты там?» — спросил Дэн. «Я здесь», — отозвался наемник. «Очень информативно. Иди на голос или снова зажги эту штуку», — бросил в ответ Алонсо. Слабый огонек, снова высеченный Дэном при помощи огнива, осветил маленький кусочек пещеры. Он вскоре погас, но, успев получить в свое распоряжение ветку, Дэн повторно высек искру. На сей раз огонь перекинулся на дерево, быстро разгорелся и худо-бедно осветил часть помещения, в котором мы оказались замурованы. Все сразу же принялись искать друг друга глазами. Растерянные лица, вопросительные взгляды. «Нужно что-нибудь из запасной одежды, что можно разорвать на тряпки, и длинный стилет или кинжал». Дамиан счел, что для растерянности у нас слишком мало времени. Ветка догорит быстро. «И как можно скорее, пока мы снова не остались в темноте». Он подхватил с пола вторую ветку и положил ее рядом с первой, уже горящей. «Возьмите мое скромное платье». Нед уже рылась в дорожном мешке. «Вот», — вытащив желтое платье в цветочек, она протянула его приготовившему стилет Дэну. «Ради такого дела я готова расстаться с последними крохами целомудрия». Несмотря на шутливое содержание, речь Нед звучала неуверенно. Не мудрено. Сохранять видимость хладнокровия в нашем нынешнем положении — это уже немалое достижение. Подлинное же хладнокровие навряд ли было возможно. Лично у меня ощутимо дрожали руки. Дэн принялся разрывать платье на отдельные длинные лоскуты ткани. Дамиан опустился на корточки возле мешка с провизией. «Кто тут жаловался насчет жирности мяса?» Чуть насмешливо осведомился он. «Ну, я...» — ответил Дэн, на мгновение поднимая голову. «А что? Сейчас проверим, насколько ты был прав». Отозвался Дамиан, извлекая мясо из сумки. «Телмбридж, ты что, так сильно проголодался?» Нед аж подошла поближе, чтобы успеть взглянуть на такое зрелище при свете догорающего костра. Ветка, к слову сказать, и правда почти уже сгорела, поэтому Алонсо зажег от нее вторую. Ничего не говоря, Дамиан принялся натирать лоскуты жиром. Когда они оказались достаточно хорошо вымазаны, передал их Дэну, а тот, в свою очередь, наматывал ткань вокруг лезвия стилета. Как только импровизированный факел был готов, он поджег его от второй ветки. «Надо сделать запасной факел», — не спешил расслабляться Дамиан. «А лучше два. Займешься?» Дэн кивнул, передавая уже готовый факел Дамиану. Нед протянула приятелю извлеченный из ножен кинжал. «Возьми вот этот!» Дэн, уже приноровившись, принялся обматывать лезвие заготовленными Дамианом лоскутами ткани. «А мы посмотрим, что можно сделать с этим завалом!» Обернулся к Алонсо и Руперту Дамиан. «Посветишь нам?» Он вручил факел Нед. Та молча кивнула, с силой сжимая пальцы на рукояти, будто она так и норовила выпрыгнуть из рук. Кейтлин, белая как мел, отступила и прислонилась спиной к стене. Я, сцепив пальцы, неотрывно следила за каждым движением Дамиана. Встретила его взгляд. Потом смотрела, как вместе с Алонсо и Рупертом они пробовали завалившие вход камни на прочность. Как, отложив в сторону почти готовый факел, Дэн подошел к ним и внес свою лепту в попытку пробиться наружу. Несмотря на внушительную физическую силу наемника, вскоре стало ясно – ничего не выйдет. Это было очевидно, но какое-то время мужчины все равно продолжали пытаться. Потом оставили попытки и разбрелись по пещере, тяжело дыша. Дэн бросил на Нет короткий взгляд из-под лобья. Потом, судорожно сглотнув, вернулся на свое прежнее место и продолжил сосредоточенно колдовать над факелом. Дамиан утер вспотевший лоб, подошел ко мне, на мгновение сжал пальцы на моем плече. Потом подобрал еще пару обнаружившихся в пещере веток, взял у Нет факел, поджег хворост и бросил туда, где уже скопилась горстка золы. После чего стал обходить пещеру, освещая стены. Поначалу я продолжала следить за ним взглядом, затем обернулась туда, где когда-то был вход. Стало тяжело дышать, будто в пещере заканчивался воздух. И еще к лицу прилила волна жара. Я сжала руки в кулаки, останавливая панику. Пещера огромная. Вон, Дамиан все никак ее не обойдет. Воздуха здесь достаточно. Даже легкий сквозняк чувствуется, если прислушаться к собственным ощущениям. Так что и жар, и затрудненное дыхание — это всего лишь нервы. Впрочем, нервы сдавали не у меня одной. Я увидела, как Кейтлин поднесла руку к горлу. В ее глазах отчетливо читался испуг, даже ужас. Алонсо подошел и, не в первый раз нарушив правила приличия, сжал ее руку. «Не тревожьтесь», — сказал наемник, и в выражении его лица не осталось даже тени от недавней растерянности. «Выберемся. Вы ведь именно для этого и взяли с собой эскорт. Если бы поездка ожидалась тихой да гладкой, вы бы отправились в совсем другой компании. Это наша профессия — находить выход из сложных ситуаций. И мы его найдем. А вы пока можете спокойно обдумывать подробности той речи, которую толкнете ланрежским политикам в Ризье». Кейтлин с шумом выдохнула воздух и попыталась рассмеяться. Получилось натужно, но это все-таки было лучше, чем выражение ее лица полминуты назад. «А вот любопытно, сможем ли мы стребовать с ланрежского монарха кругленькую сумму в качестве компенсации за моральный ущерб?» Задумчиво поинтересовался Дэн, до сих пор сосредоточенно мастеривший уже третий факел. «Скажем, 1000 золотых. Что скажете?» «Было бы неплохо», — согласился с товарищем Алонсо. «Ну вот, теперь у нас появился стимул двигаться дальше». «Прекрасное утешение. Сдохнуть в этом каменном склепе, зная, что снаружи можно было бы заполучить штуку золотых», — пробормотала себе под нос Нет. Наемница говорила едва слышно, но я ее слова все же разобрала, да и, как выяснилось, не только я. «Натали, если еще раз скажешь что-нибудь в этом духе, я дам тебе пощечину», — предельно серьезно предупредил Руперт. «Справедливо», — ухмыльнулась наемница. «Так и делай». «Любопытно», — добавила она уже совсем другим бодрым тоном. «А куда подевался Тембридж? Ники, по-моему, твой муж опять потерялся». Я оглянулась. Дамиана действительно не было видно, и света факела тоже. Только сейчас я осознала, что в пещере и правда стало темнее. «И что?» — спросила я, всеми силами стараясь сохранить спокойствие. «Хочешь предложить мне найти его еще за 200 золотых?» «Отличная идея!» — воскликнул Алонсо. «Ники, нам впору брать тебя в свою компанию. Вынужден разочаровать любителей наживы. Виконт нашелся!» — прервал эту дискуссию Руперт. Замаячивший вдалеке свет факела действительно возвестил о возвращении Дамиана. Я облегченно выдохнула. «Какая жалость!» — огорчился Алонсо. «Ну что, нам стоило быстро ударить по рукам. Тогда теперь мы бы заработали 200 золотых, не приложив для этого ни малейших усилий». Вернувшись, Дамиан остановился возле меня, и я сразу же вцепилась в его рукав, будто муж и правда пытался сбежать. «Вы трое можете хоть иногда говорить о чем-нибудь, кроме денег?» — раздраженно спросил Руперт. «Конечно, можем», — заверил его Дэн. и, хитро прищурившись, добавил. — За умеренную плату. — Значит так. Дамиан выдержал короткую паузу, дабы убедиться в том, что привлек всеобщее внимание. — Поскольку ломиться в закрытую дверь бессмысленно, предлагаю попробовать выбраться через здешнюю систему пещер. — Есть другой выход? — шагнул вперед Алонсо. — Они сквозные? — быстро спросил Руперт. — Не знаю. — подчеркнуто спокойно ответил Дамиан. Было не вполне понятно, на который из вопросов он отвечает, но, вероятнее всего, на оба сразу. — Пространство они занимают большое. Я прошел вглубь, границы не увидел. Поток воздуха хоть слабый, но ощущается. Откуда-то журчит вода. Сквозные ли они, понятия не имею. Возможно, что нет, но это еще ничего не значит. Может оказаться, что другой выход всего в нескольких ярдах от этого, и мы доберемся до него кружным путем. — То есть уходим отсюда? — вопросительно взглянула на Дамиана Нет, берясь за сумку. Он утвердительно кивнул. — Вот и отлично! — удовлетворенно заявила наемница. — Это место начало сильно мне надоедать. — Да. Кейтлин тряхнула головой, выходя из состояния, сковавшего ее прежде оцепенения. «Отсюда пора уходить». Руперт подошел и подал ей руку. Она благодарно склонила голову, и мне подумалось, что это движение было очень светским, даже величавым, и оттого плохо вписывалось в окружающую нас обстановку. «Мы можем зажечь второй факел», — сказал Дамиан, прежде чем направиться к выходу из первой пещеры. «Тогда света будет больше, и легче будет идти тем, кто замыкает шествие. Но в этом случае мы рискуем быстрее остаться без освещения. Обойдемся одним факелом», — постановил Руперт. «Сейчас неподходящий момент для транжирства». Согласно кивнув, Дамиан пошел впереди, высоко подняв стилет, на клинке которого горели лоскуты желтого платья. Второй рукой он обнял меня за плечи. «Дамиан», — я поджала губы, а потом все же спросила. «Ты действительно думаешь, что у нас есть шанс выбраться?» «Конечно», — уверенно ответил он. Я подняла на мужа глаза, пытаясь понять по его лицу, действительно ли он так считает. Вид Дамиан имел невозмутимый, как и в большинстве случаев, а остального в свете самодельного факела было не прочитать. За спиной послышалась какая-то возня, потом совсем уж странный звук, похожий на писк. Мы с Дамианом остановились и обернулись. Дэн стоял на коленях, вытянув руки куда-то к стене. — У кого-нибудь есть что-нибудь блестящее? — спросил наемник, поняв, что компания со все возрастающим интересом наблюдает за его действиями. — Ну, золотой, например. — Если я услышу еще хоть одно слово о деньгах, — медленно произнес Руперт, выпуская руку Кейтлин, — то в этой пещере останется остывать пара трупов. Последние слова он почти прорычал. «Да это не для меня», — отмахнулся Дэн. «Это для нее», — наемник указал куда-то в темный угол. «Дэнни, ты в порядке?» — склонил голову на бок Алонсо. «Для кого для нее? Там никого нет». «Да есть же», — раздраженно возразил Дэн. «Вам просто не видно. Ну что вам, монетки жалко?» «Для твоей воображаемой подружки нам ничего не жалко», — пробормотал Руперт, шагая к Дэну и на ходу вытаскивая из кармана монету. «Дэн, это у тебя от нехватки воздуха». Алонсо тоже устремился к приятелю. «Пойдем-ка отсюда. Сейчас я ее выколупаю и пойду». Дэн даже не стал поворачиваться в сторону своих непонятливых спутников. «Он говорит о птице», — улыбнулась Кейтлин. «А о какой птице?» — удивилась Нет. «Да вот об этой!» — отозвался сквозь зубы Дэн. Ему наконец-то удалось уговорить птицу выбраться из укрытия, в которое она с перепугу забилась. Теперь, согласившись сесть наемнику на руку, она намертво вцепилась когтями ему в кожу. Тонкие гоготки были очень острыми. Шипя от боли, Дэн осторожно пересадил птицу повыше, так, чтобы ее лапки хватали предплечье поверх рукава. Когда эта процедура увенчалась успехом, он удовлетворенно выдохнул и поднялся на ноги. — Что это? — хмурясь спросил Руперт. — Не видно, что ли? Сорока! — отозвался Дэн, нагоняя нас с Дамианом. — Откуда здесь сорока? — фыркнул Алонсо. В его тоне, однако, чувствовалось облегчение. Он явно успел слегка переволноваться за душевное состояние своего приятеля. «А откуда здесь наемники?» — фыркнул в ответ Дэн. «Оттуда же! Пряталась от камнепада!» Я присмотрелась к сороке. По-моему, это был птенец. Не совсем крохотный, конечно, уже оперившийся и, несомненно, умевший летать, но все равно чуть поменьше взрослой птицы. Теперь он вполне удобно устроился у Дэна на предплечье и, кажется, слезать оттуда в ближайшее время не собирался. «Ладно, если никто не хочет прихватить из пещеры еще какое-нибудь животное, ящерицу, к примеру, или паука, то, может быть, мы все-таки пойдем?» Язвительно осведомился Руперт. «Мы с Дамианом первыми продолжили путь. Остальные последовали за нами». Обгоняя Руперта, Нед выхватила у него из руки золотой. «Если тебе было не жалко его для воображаемой девушки Дэна, то для меня и подавно!» — ехидно улыбнулась она. Руперт усмехнулся. «Хочешь заработать еще 4-5 монет?» — хмыкнул он. «Мы можем это обсудить в интимной обстановке». 4-5 золотых?» — пренебрежительно поморщилась наемница. «Фи, как дешево ты меня ценишь!» «Ошибаешься. Это очень хорошая цена», — возразил на ходу Руперт. Они продолжали переговариваться подобным образом, а я потихоньку осматривалась по сторонам. Должно быть, при других обстоятельствах я погуляла бы по пещерам с большим удовольствием, исследовала бы их с немалым интересом, неспешно обносила бы факелом стены, пришла бы в восторг от их разнообразия и величественности. Но сейчас нам, ясное дело, было недолюбование местными красотами. Всех неотступно преследовала лишь одна мысль — есть ли отсюда выход? И если да, как скоро мы его найдем? Меж тем пещеры и соединяющие их ходы действительно занимали очень большое пространство. Некоторые пещеры были огромными, с высоченным сводом, терявшимся где-то в темноте у нас над головами. Прямо из них мы порой попадали в совсем другие подземные помещения, такие низкие, что приходилось идти, согнувшись в три погибели. Потом мы переходили в тоннели, иногда такие узкие, что все протискивались между каменных стен, повернувшись боком. В таких случаях наемники принимались отпускать шуточки по поводу комплекции друг друга. Уйдя совсем недалеко от заваленного входа, мы, как и предупреждал Дамиан, услышали журчание воды и затем какое-то время двигались вдоль тоненького подземного ручейка. На особенно узких участках приходилось идти прямо по воде. Мы надеялись, что ручей выведет нас наружу, но, увы, он вскоре исчез, нырнув в небольшую щель. Иногда, оказавшись в пещере, мы не сразу видели, есть ли из нее выход, и в этих случаях напряженно ждали, пока Дамиан обходил стены с факелом. По-моему, каждая такая заминка стоила нам некоторого количества седых волос. Но пока проход неизменно обнаруживался. В очередной такой пещере Дамиан предложил сделать привал и немного перекусить. Пещера была очень просторной, и потому на ее осмотр ушло много времени. К тому моменту, как Дамиан разобрался, куда идти, некоторые из нас уже опустились на пол и сидели возле стены. Так что он порекомендовал нам пока не вставать и просто отдохнуть, набирая сил. Неизвестно было, сколько еще нам придется блуждать под землей. Последнее напряженное ожидание заставило меня как следует понервничать. Я долгое время не могла притронуться к еде, а потом повернулась к сидевшему рядом мужу и, решительно подняв на него глаза, тихо спросила. «Мы отсюда не выйдем, правда?» Я старалась смотреть, не мигая, чтобы не выпускать его взгляд. Дамиан отложил в сторону хлеб и обнял меня обеими руками. «С чего ты взяла?» — спросил он в ответ. «Конечно, выйдем». «Откуда ты можешь быть в этом уверен?» — простонала я. Он взял меня за подбородок. «Ты забываешь, что я не в первый раз хожу по подобным местам и знаю, как они бывают устроены. Выход существует, и наверняка не один. Весь вопрос в том, сколько времени уйдет на то, чтобы его найти. А время у нас есть», — спокойно добавил Дамиан. «Еды полно. Запасы воды, как ты уже видела, можно пополнить и в пещерах. Огонь тоже есть. Мы можем с легкостью бродить здесь хоть неделю». «Не надо неделю. Меня аж передернуло». «Это и не понадобится», — уверенно отозвался Дамиан. «Ну, мало ли, вдруг тебе захочется задержаться». «Зачем это?» Он неопределенно пожал плечами. «Например, чтобы найти какие-нибудь полезные ископаемые. Или еще что-нибудь ценное. А вдруг здесь есть залежи изумрудов?» «Почему именно изумрудов?» — усмехнулась я. «Ну, мало ли, они лучше подойдут к цвету твоих глаз». Слова Дамиана звучали на тот момент убедительно. Не про изумруды, разумеется, про выход. Хотя на самом деле он, конечно же, не мог ничего знать наверняка. Но я действительно почувствовала себя более уверенно и даже смогла, наконец, немного поесть. Кейтлин сидела рядом с Алонсо, опираясь спиной о каменную стену и откинув голову назад. — Вам что-нибудь нужно? — мягко спросил наемник. Она слабо улыбнулась и покачала головой. — Я просто думаю, — проговорила Кейтлин несколько секунд спустя. — Зачем мне все это понадобилось? Ехать в Ланрегию? Вести это злосчастное письмо? Если бы я знала, как все может обернуться, наверное, ни за что бы не тронулась с места. Что мне мешало вести спокойную, тихую жизнь у себя дома? Она на мгновение опустила лицо на ладони. Потом снова взглянула на Алонсо. В глазах была тоска и все тот же вопрос, будто наемник и в самом деле мог на него ответить. Раньше мне казалось, что ради государственных дел, во всяком случае таких важных, можно даже рискнуть жизнью. А теперь я сильно в этом засомневалась. И не перестаю задаваться вопросом, зачем я во все это ввязалась. — Стало быть, зачем-то вам это нужно? — усмехнулся Алонсо. — Для вас все эти дела короны важны. Для Телмбриджа он тоже. Он кивнул головой в сторону Дамиана. — А вот жена его другое дело. Есть конкретные близкие люди. Ради них она пойдет на что угодно. А государственные дела и интересы общественности не играют для нее никакой роли. Для меня тоже. Мне, скажем прямо, глубоко безразлично, в какие игры играют сидящие на тронах монархи. И кто из них выходит из этих игр победителем? Меня интересует одно — заработать свой гонорар. Кейтлин рассмеялась и устремила на наемника лукавый взгляд. — Вам ужасно нравится казаться хуже, чем вы есть на самом деле, верно? — осведомилась она. — Кто сказал, что я пытаюсь казаться хуже? — притворно изумился Алонсо. — Да я, наоборот, само совершенство. Так прямо всем всегда и говорю. —